Глава вторая. Через 5 минут все наладилось. Марселина слегка ожила и настояла, что угостит его чем-нибудь. Не каждый день у нее гости. Они соседи, но он впервые оказался у нее дома. Такое нужно отметить. Напрасно Фердинанд заверял ее, что не хочет пить, что зашел только, чтобы вернуть собаку. Она все же встала, доковыляла до буфета, достала бутылку сливового вина, о котором желала бы услышать его мнение. Она его сделала в первый раз. «Скажите, как оно вам?» Он кивнул. Она принялась наливать, но вдруг остановилась и обеспокоенно спросила, собирается ли он садиться за руль. Он ответил, что возвращается домой, это в 500 метрах, и он доехал бы даже с завязанными глазами. Успокоившись, она продолжила наливать, едва он успел обмакнуть губы, как у нее закружилась голова. Она тяжело рухнула на стул, держась за голову обеими руками. Смущенный Фердинанд уставился в клеенку, двигая свой стакан вдоль линии квадратов. Он больше не осмеливается ни пить, ни говорить. После долгой паузы он почти шепотом осведомился, не хочет ли она, чтобы он отвез ее в больницу. «С какой такой стати?» «Чтобы вас осмотрели». «Да у меня просто голова болит». «Конечно, но это же из-за газа». «Ну да, это скверно». «Да ладно вам, могут быть всякие осложнения». «А? Рвота, как мне кажется». «Надо же, я не знала». Опять долгая пауза, глаза у нее закрыты, он воспользовался этим, чтобы оглядеться. Комната маленькая, темная и невероятно загроможденная. Ему тут же приходит в голову мысль, что у него как раз все наоборот. Чуть что, эхо гуляет, настолько дом пуст. Мысль эта вгоняет его в тоску, и он снова принимается разглядывать клеенку. Наконец задает вопрос. «Вообще-то я не лезу в чужие дела, мадам Марселина, вы сами знаете, но... «А у вас, наверное, какие-то серьезные неприятности, поэтому вы вот так...» «Что я вот так?» «Ну, газом». «А что газом?» «Ну как же, вы ведь Фердинанду в затруднении, дело личное, его вопрос не касается, и однако он чувствует, сказать что-то нужно. Тогда он начинает ходить вокруг да около, переливать с пустого в порожнее, говорить обиняками. Еще ему очень нравится выражение «читать между строчками». Он глубоко убежден, что слова искажают мысль, поэтому предпочел бы полагаться на инстинкт и возложить все заботы на него. Хотя с ясностью осознает, сколько раз именно этот паршивец его подводил. Слово за слово он боится, сам того не желая, вызвать переизбыток эмоций или же поток слез или какие-то признания. Ему это все не нравится. Если бы каждый сам разбирался со своими делами, жизнь была бы куда проще. Со своей женой он придумал один трюк, который помогал ему уворачиваться от излишне задушевных бесед. Едва он чувствовал, что его клонит в эту сторону, он вспоминал что-нибудь из прошлого. Всего пару слов, будто невзначай, и опля, ему оставалось только рассеянно слушать. Она так любила поболтать, бедная его женушка. Обо всем и ни о чем, о всяких пустяках. Настоящая балаболка, но больше всего она любила поговорить о прошлом, о своей юности, о том, как раньше было лучше и куда приятнее, особенно до того, как они познакомились. В результате она всегда начинала яростно перечислять все жизни, которые она могла бы прожить где-нибудь в другом месте, в Америке, в Австралии, а может, в Канаде. Ну да, почему бы и нет, всякое случается, если бы только он не пригласил ее на танец и не стал шептать всякие ласковые словечки, не прижимал бы ее к себе так крепко на этом чертовом балу 14 июля. Какая жалость. Он на нее не сердился, он и сам когда-то мечтал, и тоже о разных приятных штуках, только очень быстро понял, что мечты и любовь — это не про них. Не тот случай. Может, он и сам к ним и приспособлен, или когда-нибудь в другой раз, или в другой жизни, как у кошек. «Ладно, вернемся в настоящее. Он в доме у соседки, у той явно какая-то проблема, но говорить она не желает, несмотря на его осторожные расспросы. Он о ней почти ничего не знает, только что зовут ее Марселина. Она торгует на рынке медом, фруктами и овощами, и еще она немного иностранка, то ли русская, то ли венгерка, короче, с Востока. Она здесь обосновалась не так давно, и все же несколько лет уже прошло, 6 или 7, ну да, не так уж мало». Он еще раз огляделся. На этот раз обратил внимание, что нет ни газовой колонки над раковиной, ни холодильника, ни стиральной машины, ни телевизора. Никакого современного комфорта, как когда он был маленьким. Только радио, чтобы быть в курсе новостей, и холодная вода в кране, чтобы умываться. Зимой, как ему вспомнилось, он всегда старался увильнуть от умывания. А еще эти мучения с постельным бельем. Когда его доставали из таза, он помогал отжимать, и кончики пальцев коченели и покрывались мелкими трещинками. Да, все времена иногда приходилось так корячиться, мама, не горюй. Ему пришло в голову, что на самом-то деле этой бедняге мадам Марселине могла просто осточертеть такая жизнь со всеми ее невзгодами и нескончаемой вознёй. Наверное, ее оставило мужество. А еще отказаться от своей далекой страны, от родных, это тоже не сахар, верно? Может, в том причина? Он почувствовал, что не может просто отмахнуться, что придется влезать в это дело, заставить себя говорить. И не только о пустяках, дожде или хорошей погоде, или даже о собаке. «Ну и умный у вас пес, это ж надо. Вам здорово повезло с такой собакой. Моя последняя была полной дурой, но такая привязчивая. А ваш, эта сучка, вы уверены? Я как-то не заметил». Он делает глубокий вдох и решается. Сходу заявляет, что все понимает, что у него тоже пару раз было такое желание. На самом деле 3 раза. Ну, если уж совсем честно, то 4. Однако он дал себе время подумать и нашел очень весомые причины этого не делать. Вот, например... Но с налета ему в голову решительно ничего не приходит. «Ну как же, вот дурак, ее внуки! Внуки — это замечательно, просто восхитительно. Совсем не то, что собственные дети. Правда-правда, намного симпатичнее, живее и куда смышленнее. Может, дело в том, что времена переменились, сейчас все совсем по-другому. Если только дело не в нас самих. Старее мы становимся терпеливее. Тогда тоже возможно. У вас их нет? Что, совсем ни одного внука? А вот черт, досадно. Но ведь есть и другие вещи, ради которых стоит держаться. Погодите, дайте подумать». Она поднимает голову, глядит в потолок. Он чешет макушку, пытается побыстрее что-нибудь придумать. «Знаете, очень важно время от времени вспоминать, что есть и такие, кто несчастнее вас. Это все ставит с головы на ноги. Ну, или переводит стрелки часов в правильное положение, если вам так угодно. Время от времени это просто необходимо, верно?» У нее отсутствующий вид, ему хочется сказать что-то забавное. «Раз уж никто никогда оттуда не возвращался, чтобы рассказать, лучше там или нет, может, не стоит торопиться туда, а, мадам Марселина? Лучше поспешать не спеша, а?» Он хмыкает, ждет ее реакции, ноль эффекта. Он начинает всерьез волноваться, наклоняется к ней. «Вы понимаете, что я вам говорю? Может, некоторые слова вам не совсем...» Она протягивает руку к шлангу от газовой плиты и с легким дребезжанием в голосе говорит, что «Вот же оно, а она-то себе голову ломала, а теперь все ясно, вот же оно. Все из-за старого его кота, он пропал несколько дней назад. Может, сдох, не дай боже, было бы слишком грустно. А пока что в доме настоящий хаос, мыши совсем обнаглели, творят что угодно. Такие пляски устраивают всю ночь и весь день, и в шкафу, и под кроватью, и в кладовке». И все время грызут и грызут, ей кажется, она с ума сойдет. Если так и дальше пойдет, они на стол заберутся и к ней в тарелку залезут, такие они нахальные, эти маленькие твари. Фердинанд отключился, он ее едва слушает, совсем с ума съехала бедная старушенция. Наверняка из-за газа. Чего стоит одна ее история про дохлого кота и танцующих мышей, просто ни в какие ворота. Он глянул, как она продолжает рассказывать, потом перевел глаза на ее руки, красивые, натруженные. Он подумал, что это от возни с землей. Ей бы за собой последить, кремом помазать, все было бы лучше. И, однако, выглядит она моложе, чем он думал, 60. Внезапно она встала. Удивленный, он привскочил и тоже поднялся. Она заявляет, что говорить в пустоту — это очень даже раздражает. «Ну да ладно, сейчас ей уже лучше. Спасибо за все, он может идти, а она приляжет и немного передохнет. От газа у нее голова как дурная». Фердинанд поднимает глаза на настенные часы. 4:30, спать ложится еще рано. «Странно. Она говорит, что не будет его провожать, дорогу он и сам найдет». Прячу улыбку, он отвечает: «Да, конечно. Попробуй заблудись в этом доме, где всего одна комната». Гладит собаку по голове. «Ну что ж, до свидания, мадам Марселина. Если вам что-нибудь понадобится, звоните. А как же обязательно?» Она пожала плечами, пробормотав про себя: «Как только подключу телефон, так сразу». Возвращаясь к машине, Фердинанд попытался представить себе всю картину произошедшего. Вот дама, которая едва не умерла от удушья. Она живет в крошечном домике в 2 шагах от него уже много лет. Он наверняка сотни раз с ней сталкивался на дороге, на почте, на рынке, но и пары слов не сказал ни о погоде, ни о том, сколько меда удалось собрать. И вдруг, бац, он встречает ее пса, ну, собаку. Но если бы он не остановился на дороге, чтобы подобрать ее, эта самая мадам Марселина на данный момент наверняка бы уже была мертва, и некому было бы о ней позаботиться. А вот дерьмо, как это не весело. Он забрался в машину, тронулся с места, сказал себе, как жаль, что не ответил на ее вопрос, вот только что. Ну, ничего, заедет завтра или в другой день. Вот тогда и выскажет откровенно, что он думает об этом ее сливовом вине. Что она удалась на славу, честно-честно, а уж для первого раза просто слов нет, мадам Марселина. Когда-то Генриетта, его почившая супруга, тоже такое делала, но так хорошо у нее не получалось. Да точно вам говорю, я ж по-честному. В своем домике Марселина укладывается в кровать, голова болит немного меньше, она уже может думать. Странный этот тип Фердинанд, а уж как болтлив, ни на секунду не замолкал, пока сидел здесь, просто в голове звон. Она не все поняла, а эта история про стрелки часов, например, при чем она тут? Загадка? Наверняка у него глубокая депрессия, видно было, как он хотел выговориться. Не совсем ко времени, но уж выслушать его она была должна, во всяком случае, очень мило с его стороны привести собаку. В следующий раз нужно будет обязательно его отблагодарить. Может, горшочек меду, если он его любит. И тут внезапно память вернулась. Она вспомнила его жену. Очень неприятная, можно сказать, отвратительная. Это было в самом начале, она еще ничего и никого не знала. Животные голодали, и она тоже кормилась с огорода. А потом, естественно, стала его обрабатывать, чтобы продолжать кормиться, а может, и заработать несколько грошей, и чтобы было время решить, как быть дальше. Ладно, несмотря на все усилия, первый год обернулся полным провалом. Уже созревшая ее морковь была размером с редиску, а луковица — с детский бубенец. И каждую неделю мадам Генриетта, приходя на рынок, останавливалась перед ее прилавком и разглядывала товар с видом легкого отвращения. На следующий год дела пошли лучше, морковки стали похожи на морковки, а парей перерос размер карандаша, и эта самая Генриетта начала покупать у нее по мелочи, но всякий раз с таким видом словно подавала милостыню, как бы ей хотелось послать ее куда подальше, но она была не в том положении. Да, эту женщину она действительно на дух не переносила. И она сказала себе, что супружеские пары — это вечная загадка, и ее собственная тоже, разумеется, но ей не хотелось особо об этом задумываться. Все осталось далеко в прошлом, как в другой жизни. И все же эти двое, Генриетта и Фердинанд, она их по-настоящему не знала, но не могла не задаться вопросом, как они умудрились прожить всю жизнь вместе, будучи столь несхожими. Как получилось, что они не кинулись со всех ног в разные стороны, едва только пламя страсти потухло? Ладно, не так уж это интересно. Во всяком случае, он, на первый взгляд, кажется другим. С виду, конечно, немного чопорный и отстраненный, ну, вроде бы не злой, а незаживающая рана в груди, которую он так старался скрыть, делает его даже трогательным. Когда он говорит о внуках, сразу видно, как ему их не хватает, он еще не успел свыкнуться с их отъездом. Наверное, для него это стало ударом оказаться совсем одному на большой опустевшей ферме. Бедный старикан, как это невесело. Когда опустилась ночь, Марселина встала, головная боль прошла. Сначала она проверила шланг от газовой плиты, изгрызенный мышами. От него еще оставался большой кусок. Она сумела залатать его и сварить суп.